Колонна. Глава седьмая. Алло, алло, шеф, это вы? Вы меня слышите? Слышу, слышу, майор. Можете так не кричать. Терпеть не могу эту чертову связь. Куда лучше обыкновенный телефон. Такой, где видно, с кем говоришь. Был бы у нас обыкновенный телефон, наши друзья-азиаты могли бы нас подслушивать. А почему бы вам не попросить Боба с полковником устроить видеоканал? Уверен, что им бы это ничего не стоило. Боб уже придумал, как это сделать. Но Шир занят выше головы, собирает установки для алтарей, и мне не хочется его отвлекать. Вы не могли бы подыскать хоть несколько человек ему в помощь? Механика, например. А лучше двоих. И радиотехника. Производством у нас никак дело не ладится. Шир уже с ног валится. Мне каждый вечер приходится приказывать ему, чтобы шел спать. Томас подумал. Есть у меня тут один человек. Бывший часовщик. Часовщик? Замечательно. Ну, не знаю. Он немного не в себе. У него всю семью перебили. Тяжелый случай. Почти как у Фрэнка Митсуи. Кстати, как там Фрэнк? Приходит в себя? Кажется, да. Не совсем, конечно. Но он как будто очень увлечен работой. На нем теперь и кухня, и вся канцелярия, которую вели вы. Привет ему от меня. Хорошо. Теперь об этом часовщике. Когда будете вербовать людей для цитадели, можно их отбирать не так тщательно, как для оперативной работы. Раз уж они попадут сюда, им отсюда не выйти. Знаю. Когда я направил к вам Эстеллу Дэвинс, я не стал особо ее проверять. Но я бы ее к вам не послал, если бы ее не собирались забрать и отправить за океан в веселый дом. Вы все правильно сделали. Эстелла молодец. Она помогает Фрэнку на кухне, шьет вместе с Грэхэмом мантии, а Боб Уилки обучает ее работать с падорадио. Ардмор усмехнулся. У нас, кажется, возникают сексуальные проблемы. По-моему, Боб в нее втрескался. Правда? Голос у Томаса неожиданно стал серьезным. Командир, а не начнутся из-за этого какие-нибудь истории? Не думаю. Боб человек порядочный. А Эстелла — замечательная девушка. Можете мне поверить. Если биология пересилит, я возьму и поженю их, как верховный священник наивеличайшего бога Мотаа. Боб не согласится. Если хотите знать, он в душе немного пуританин. Ну, тогда как высший гражданский чиновник в этой нашей деревушке. Не придирайтесь. Или пришлите мне сюда настоящего священника. А что, если прислать еще несколько женщин, майор? Когда я направлял к вам Эстеллу, то ни о чем таком не думал. Но тут хватает молодых женщин, которым помощь нужна не меньше, чем ей. После долгой паузы Ардмор ответил. Капитан, это очень трудный вопрос. К моему большому сожалению, должен сказать, что у нас все-таки военная организация, а не миссия для спасения людей. Вербовать женщин вы должны только для выполнения определенных функций, которые им по плечу. Ни в каком другом случае вербовать женщин не следует, даже ради того, чтобы спасти их от веселых домов в Паназии. Хорошо, сэр, слушаюсь. Не надо было мне посылать к вам Эстеллу. Ну, что сделано, то сделано. С ней-то все как будто в порядке. И если женщина нам подходит, смело ее вербуйте. Похоже, война кончится не скоро. И я думаю, что нам будет легче поддерживать боевой дух, если здесь будет смешанное общество, а не чисто мужская компания. Без женщин мужчинам трудно, они теряют перспективу. Но в следующий раз лучше пришлите кого-нибудь постарше, какую-нибудь такую мать-настоятельницу или дуэнью. Например, профессиональную медсестру средних лет, чтобы могла помогать Бобу в лаборатории и в то же время стать для них вроде приемной матери. И пришлите того часовщика, он нам позарез нужен. Сегодня же вечером устрою ему проверку под наркозом. А это необходимо, Джефф. Если паназиаты перебили его семью, ясно, на чьей он стороне? Это он так говорит. Мне будет спокойнее, когда я услышу от него то же самое после укола. Вдруг его подослали. Хорошо, вы правы, как всегда. Делайте свое дело, а я буду заниматься своим. Джефф, когда вы сможете передать храм Алексу? Вы нужны мне здесь. Алекс мог бы принять его хоть сейчас и продолжать то, что мы начали. Но, насколько я понимаю, моя главная задача – вербовать священников, которых можно будет посылать на самостоятельную работу, создавать новые ячейки. Это верно. Но разве Алекс не сможет это сделать? В конце концов, окончательную проверку они проходят здесь. Мы ведь решили, что ни один человек не должен узнать, чем мы на самом деле занимаемся, пока не окажется здесь, в цитадели, под нашим контролем. Так что если Алекс ошибется и пришлет не того, кого нужно, ничего страшного не случится. Джефф еще раз мысленно взвесил то, что собирался сказать. «Послушайте, командир, вам оттуда, может быть, представляется, что все очень просто. Но на самом деле это совсем не так. Мне кажется...» «В чем дело, Джефф? Нервы сдают?» «Наверное». «Почему? По-моему, операция идет по плану». «Пожалуй. Может быть... Майор, вы сказали, что война кончится не скоро». «Да». «Так вот, лучше бы она кончилась поскорее. Иначе мы можем ее проиграть. Но она не может скоро кончиться. Мы не имеем права начинать активные действия, пока у нас не будет достаточно верных людей, чтобы нанести удар повсюду». «Да, конечно. Только надо бы, чтобы это случилось как можно быстрее». «Как по-вашему, что для нас страшнее всего?» «Ну, если нас кто-нибудь выдаст случайно или намеренно». «Нет, сэр. Я с этим не могу согласиться. Вам так кажется, потому что вы смотрите на все из цитадели. А я здесь вижу совсем другую опасность. И она меня постоянно беспокоит». «Какую, Джефф? Выкладывайте». «Самая страшная опасность, которая все время висит у нас над головой, как дамоклов меч, это что власти сами начнут нас в чем-то подозревать. Они могут догадаться, что мы не те, за кого себя выдаем. Не просто еще одна идиотская западная секта, годная только на то, чтобы держать рабов в узде. Если им это хоть раз придет в голову, а мы будем еще и не готовы, нам конец». «Ну, не стоит нервничать, Джефф. В случае чего вы достаточно вооружены, чтобы без труда пробиться сюда на базу. Пока вы в одной из столиц, атомную бомбу они на вас не сбросят. А новый экран над цитаделью, если верить Кэлхуну, выдержит и атомный взрыв». «Сомневаюсь, но даже если и так, то какой нам от этого толк? Ну, укроемся мы там и будем сидеть, пока не умрем от старости. Как мы отвоюем страну, если не сможем носа высунуть наружу?» «Никак, конечно, но у вас будет время, чтобы придумать что-нибудь еще». «Не обманывайте себя, майор. Если они поймут, в чем дело, мы проиграли. И тогда американский народ лишится своего последнего шанса. По крайней мере, в этом поколении. Нас еще слишком мало. Какое бы там новое оружие не придумали Кэлхан и Суилки. Но допустим, что вы правы. Но ведь вы знали все это еще до того, как отправились в город. Откуда такая паника? Может быть, это просто переутомление?» «Может быть. Но я говорю о той опасности, которую вижу. Если бы мы действительно были религиозной сектой, и не имели никакого оружия, они оставили бы нас в покое, верно?» «Правильно. Значит, нам приходится как-то скрывать, что у нас есть много такого, чего нам иметь не положено. Вот в этом и есть главная опасность. И мне здесь она хорошо видна. Во-первых», — Томас начал загибать пальцы, забыв о том, что командир его не видит. «Во-первых, этот защитный экран вокруг храма. Без него мы обойтись не можем. Нельзя допустить, чтобы в храм пришли с обыском. Но то, что он существует, немногим лучше любого обыска. Если какой-нибудь паназиатский начальник вздумает явиться нас проверить, несмотря на нашу неприкосновенность, спектакль окончен. Я не смогу его убить, но не смогу и допустить, чтобы он вошел в храм. До сих пор мне, слава богу, удавалось заговаривать им зубы и обходиться щедрыми взятками». «Джефф, но ведь они и так знают, что храм защищен экраном. Знают с того самого первого дня, когда познакомились с нами». «Думаете, знают? Сомневаюсь. Я припоминаю свой разговор с кулаком. Уверен, что тому офицеру, который пытался войти в главный храм, просто не поверили. И готов спорить на что угодно, его уже нет в живых. У них так заведено. Солдат, которые при этом были, можно не считать. Теперь вторая опасность – персональные экраны, которыми защищаемся мы, священники. Я пользовался своим только один раз. И очень об этом жалею. К счастью, это тоже был рядовой солдат, который не стал бы об этом докладывать. Ему бы никто не поверил, и он бы потерял лицо. Но, Джек, священники не могут ходить без экранов. Нельзя, чтобы хоть один посох попал в руки противника. Я уже не говорю о том, что без экрана эти обезьяны могут сделать священнику укол наркотика, прежде чем он успеет покончить с собой. Мне вы об этом можете не говорить. Я понимаю, что без экранов нам нельзя. Но и пользоваться ими мы не рискуем. Приходится опять-таки заговаривать зубы. Еще одна опасность — нимбы. Это была ошибка, командир. Почему? Конечно, на суеверных они производят впечатление. Но паназиатские начальники не суевернее нас с вами. Возьмите кулака. Я был у него в нимбе. На него это впечатление не произвело. Мое счастье, что он не обратил на нимб особого внимания. Должно быть, решил, что это просто фокус для привлечения верующих. А если бы подумал и решил выяснить, как я это делаю? «Да, пожалуй», — сказал Ардма. «Наверное, в следующем городе нужно будет обойтись без нимбов». «Поздно. Нас здесь официально называют святые люди с нимбами. Это наша торговая марка». «Ну и что, Джефф, мне кажется, тебе прекрасно удалось все скрыть». Есть еще одна опасность. Не такая непосредственная. Она вроде бомбы замедленного действия. Да. Деньги. У нас слишком много денег. Это вызывает подозрения. Но вам же нужны были деньги для работы. Уж я-то это прекрасно знаю. Иначе мы не могли бы так далеко продвинуться. Вы знаете, командир, их еще легче подкупить, чем американцев. Для нас это нарушение правил, на которое смотрят все-таки неодобрительно. А для них важный элемент культуры. И слава богу, благодаря этому мы для них вроде курицы, которая несет золотые яйца. А почему вы считаете, что это бомба замедленного действия? В чем вообще здесь опасность? Вспомните, чем кончилась история с курицей. В один прекрасный день какой-нибудь умник вздумает поинтересоваться, откуда в курице берется столько золота, и разберет ее на части. Пока что все, кто с нас что-то имеет, смотрят на это сквозь пальцы и норовят хватать, пока дают. Готов спорить, что до поры до времени никто не проболтается, сколько ему досталось. До кулака, скорее всего, еще не дошло, что у нас, судя по всему, неограниченный запас американских золотых монет. Но если когда-нибудь он об этом узнает, вот тут-то бомба и взорвется. Если не удастся подкупить и его с каким-нибудь благовидным предлогом, он затеет расследование, которое кончится для нас плохо. И все равно, рано или поздно, мы наткнемся на такого чиновника, у которого любопытство пересилит жадность. Когда этот день настанет, у нас все должно быть готово. Наверное, вы правы, Джефф. Что ж, постарайтесь сделать все, что сможете. И поскорее навербуйте как можно больше священников. Будь у нас хоть сотня надежных агентов, которые работали бы с людьми так же успешно, как вы, мы могли бы назначить день Д уже через месяц. Но пока что это может занять не один год. И вы правильно говорите, события могут разыграться раньше, чем мы будем к ним готовы. Я вижу, вы понимаете, почему мне не так просто подыскивать священников. Тут нужна не только преданность. Они должны уметь морочить людям голову. Я этому научился, когда был хоба. А Алекс не умеет, он слишком честный. Но я уже почти завербовал одного, его фамилия Джонсон. Да? А что это за человек? Раньше торговал недвижимостью и хорошо умеет уговаривать людей. Его бизнес паназиаты, конечно, прикрыли, а в трудовой лагерь он не хочет. Сейчас я его прощупываю. Если решите, что подходит, пересылайте его сюда. А может быть, сначала я посмотрю на него сам? Что-что? Я слушал вас и думал, «Джефф, я ведь плохо представляю себе обстановку. Надо бы приехать к вам и увидеть все своими глазами. Раз уж мне предстоит командовать парадом, я должен понимать, что к чему. А сидя в этой норе, я отрываюсь от жизни». «Но я думал, что у нас с вами этот вопрос давно решен, сэр». «То есть? Кого вы оставите исполнять обязанности? Командира Кэлхуна?» Ардмор несколько секунд промолчал, потом сказал. «Идите вы к черту, Джефф!» «А все-таки...» «Ну ладно, давайте об этом не будем». «Не обижайте, командир. Я хотел, чтобы вам стало ясно. Поэтому и говорил так долго». «Вы правильно сделали. Я хочу, чтобы вы все это повторили, и как можно подробнее. Я посажу Эстеллу и велю ей записать все, что вы скажете. А потом мы из этой вашей лекции сделаем инструкцию для кандидатов в священники». «Хорошо. Но давайте немного позже. У меня через 10 минут служба». «Неужели Алекс не может даже службу провести?» «Да нет. У него не так уж плохо получается. Его проповеди даже лучше моих. Но это самое удобное время для вербовки, майор. Я присматриваюсь к людям, а потом беседую с каждым по отдельности». «Ладно, ладно, отключаюсь. Пока». На богослужение в храме теперь собиралось множество народу. Томас не обольщался мыслью, что причина этого — особая привлекательность учения о великом боге Мотама. Уже во время службы вдоль стен накрывали столы, и на них появлялась обильная еда, приобретенная за золото Шира. Тем не менее, Алекс справлялся неплохо. На его проповедях Джеффу иногда казалось, что старому горцу в конце концов удалось примирить свою совесть со столь необычной работой. И теперь он как будто проповедовал собственную веру. Так убедительно у него получалось. «Если он будет продолжать в том же духе, — сказал себе Джефф, — женщины того и гляди начнут падать в обморок. Надо бы сказать ему, чтобы не так нажимал». Однако обошлось без неожиданностей. И вот уже зазвучал заключительный гимн, прихожане пропели его с большим увлечением, после чего дружно направились к столам. Подобрать подходящие мелодии для гимнов долго не удавалось, пока Джеффа не осенила идея написать новые слова к самым обычным патриотическим песням Америки. Теперь стоило прислушаться повнимательнее, и можно было услышать, как те, кто посмелее, повторяют прежние подлинные слова. Пока прихожане были заняты едой, Джефф расхаживал среди них, гладя по головке детей, благословляя всех налево и направо и слушая, о чем они говорят. Когда он проходил мимо одного из столов, какой-то человек встал и остановил его. Это был Джонсон, бывший торговец недвижимостью. «Можно вас на два слова, святой отец?» «Я слушаю, сын мой». Джонсон дал понять, что хотел бы поговорить наедине. Они выбрались из толпы и остановились у алтаря. «Святой отец, я сегодня не могу вернуться домой». «Почему, сын мой?» «Я так и не смог перерегистрировать свою карточку. Сегодня мой последний льготный день. Если я покажусь дома, мне не миновать лагеря». Джефф строго посмотрел на него. «Ты ведаешь, что слуги Мотоа не подстрекают к неповиновению светским властям? Но вы же не дадите меня арестовать». «Мы не отказываем в убежище. Может быть, дело не так плохо, как тебе кажется, сын мой? Если сегодня ты переночуешь здесь, завтра кто-нибудь может взять тебя на работу и перерегистрировать твою карточку». «Значит, я могу остаться?» «Можешь». Томас решил, что Джонсона уже можно оставить навсегда. «Если подойдет, поедет в цитадель для окончательной проверки. А если нет, останется служкой при храме. Помощников с каждым днем требовалось все больше, особенно на кухню. Когда прихожане разошлись, Джефф запер двери и проверил все помещение, не остался ли в храме кто-нибудь, кроме постоянных помощников и тех, кому разрешили остаться на ночь. Таких набралось человек 6. К некоторых из них Джефф присматривался, надеясь впоследствии их завербовать. Когда осмотр был закончен, храм убран, Джефф выпроводил всех на второй этаж в спальне и запер за ними дверь. Он делал так каждый вечер. Алтарю со всеми спрятанными в нем чудесными приспособлениями непрошенное любопытство не грозило. Он был защищен отдельным экраном, который включался из подвала. Но на всякий случай Джефф хотел быть уверен, что никто к нему не подойдет. Ежевечернее запирание дверей, конечно, сопровождалось священным действием, смысл которого сводился к тому, что нижний этаж – место святое, и находиться там никому не дозволено. Алекс и Джефф спустились в подвал, заперев за собой тяжелую, окованную железом дверь. Там, в большой комнате, стояли силовая установка алтаря, аппарат связи с базой и те самые две койки, которые малыш Дженкинс раздобыл в их первый день в Денвере. Алекс разделся, принял душ и улегся в постель. Джефф тоже скинул мантию и тюрбан, оставив только бороду. Теперь она была уже у него собственная. Надел комбинезон, сунул в зубы сигару и вызвал базу. Следующие 3 часа он диктовал под храп Алекса, а потом тоже лег спать. Проснулся Джефф с каким-то тревожным чувством. Свет не горел. Значит, разбудила его не утренняя побудка. Несколько минут он лежал неподвижно. Потом протянул руку и взял с пола посох. Кроме него и Алекса, мирно храпевшего на своей койке, в комнате кто-то был. Джефф был в этом убежден, хотя не слышал ни одного подозрительного звука. Он на ощупь отрегулировал посох, чтобы обе койки оказались внутри защитного экрана, и включил свет. У аппарата связи стоял Джонсон, в каких-то необычных очках сложной конструкции и с инфракрасным фонарем в руке. «Стой, не двигайся!» — тихо сказал Джефф. Джонсон резко повернулся, сдвинул очки на лоб и несколько секунд стоял щурясь от яркого света. Внезапно у него в руке появился рифлевой пистолет. «Лежи спокойно, дед. Я имею в виду, это не игрушка». «Алекс», — позвал Джефф, — «проснись». Алекс сел на койке, готовый действовать, и схватил свой посох. «Мы оба под экраном», — быстро сказал Джефф. «Возьми его, но не убивай». «Только шевелитесь, плохо будет», — предостерег их Джонсон. «Не делай глупостей, сын мой», — ответил Джефф. «Великий бог Матаа хранит своих слуг. Положись, пистолет, на пол». Алекс, не тратя времени на разговоры, крутил ручки на своем посохе. У него никак не получалось то, что нужно. До сих пор Джефф провел с ним всего несколько тренировочных занятий. Джонсон взглянул на него и после недолгого колебания выстрелил в упор. Ничего не произошло. Энергию выстрела поглотил защитный экран. На лице у Джонсона озарилось изумление. Оно еще усилилось мгновение спустя, когда Алекс с помощью силового луча вырвал у него из руки пистолет. «Теперь расскажи нам, сын мой», — сказал Джефф. «Почему ты решился нарушить святость храма Мотоа?» Джонсон обернулся к нему и сказал с угрюмым вызовом в голосе. «Бросьте вы эту муру про своего Мотоа. Меня на это не возьмешь. Не подобает глумиться над богом Мотоа?» «Да бросьте, я вам говорю. Лучше объясните, что это такое». Он показал на посох. «Бог Мотоа ничего никому не объясняет. Сядь, сын мой, и моли его о прощении». «Еще бы, так я и сел. Нет, я сейчас отсюда уйду. Если не хотите, чтобы сюда нагрянули косоглазые, не вздумайте мне мешать. Я белого человека не выдам. Но кто меня тронет, пусть пеняет на себя». «Ты хочешь сказать, что ты просто вор? Лучше придержи язык. Вы тут швыряетесь золотом направо и налево. Конечно, всякому это интересно. Сядь». «Я ухожу». Он повернулся к двери. «Придержи его, Алекс», — сказал Джефф. «Только не причини боли». Задача была непростая, и Алекс замешкался. Джонсон был уже на середине лестницы, когда ноги у него подкосились, и он тяжело упал, ударившись головой об пол. Джефф не спеша встал и надел мантию. «Присмотри за ним, Алекс», — сказал он. «Я пойду на разведку». Он поднялся наверх и через несколько минут вернулся. Джонсон лежал без сознания на койке Алекса. «Ничего страшного», — сообщил Джефф. Замок верхней двери был отперт отмычкой. Я его снова запер. Там никто не проснулся. В нем все чем-то расплавлено. Надо бы засветить эту дверь экраном. Я скажу Бобу. Он взглянул на тело, распростертое на койке. Еще не пришел в себя? Начал было. Я вколол ему пентанол натрия. Хорошо. Я хочу его допросить. Я так и думал. Наркоз полный? Да нет, доза мала. Ровно столько, чтобы разговорился. Томас изо всех сил стиснул пальцами мочку уха Джонсона, но тот лишь чуть шевельнулся. почти полный. Должно быть, сильно ударился головой. Джонсон, ты меня слышишь? Да. Допрос длился долго. В конце концов, Алекс сказал. Послушай, Джефф, а нужно нам все это выслушивать? У меня такое чувство, как будто я копаюсь в помойной яме. Мне тоже противно, но мы должны знать все, ответил Джефф и продолжал допрос. От кого Джонсон получал деньги? Что интересует паназиатов? Как он передавал сведения? Каково следующая связь? Кто еще на них работает? Что паназиаты думают о храме? Знает ли его начальник, что он здесь? И, наконец, что заставило его пойти против своего народа? Действие укола кончалось. Джонсон уже начал понимать, где находится, но сдерживающие центры у него были еще отключены. И он выкладывал все на чистоту. Не заботьтесь о том, что о нем подумают. Должен человек заботиться о себе, верно? Если ты не дурак, нигде не пропадешь. Мы с тобой, наверное, дураки, Алекс, заметил Томас. Помолчав несколько минут, он сказал. Кажется, он выложил все, что знает. Теперь надо решить, как с ним поступить. Если сделать еще укол, он может рассказать что-нибудь еще. «Ничего я вам не расскажу, не заставите», — заявил Джонсон, не зная, что уже все рассказал. Томас тыльной стороной руки ударил его по лицу. «Заткнись, сделаем укол и заговоришь как миленький. А пока помолчи». Он повернулся к Алексу. «Конечно, есть шанс, что из него можно будет выкачать что-нибудь еще, если отправить его на базу. Но вряд ли. К тому же это трудно и опасно. Если нас с ним поймают...» Или если он убежит, пиши пропало. Я считаю, лучше всего покончить с ним прямо сейчас. Потрясенный Джонсон попробовал привстать, но Алекс с помощью посоха уложил его обратно. Эй, о чем вы там говорите? Это же будет убийство. Сделай ему еще укол, Алекс, чтобы не мешал. Хау молча взял шприц. Джонсон сначала пытался увернуться, потом начал биться, но в конце концов укол подействовал. Хао выпрямился. Лицо у него выражало такую же тревогу, как только что лицо Джонсона. «Ты действительно собираешься это сделать, Джефф? Если да, то имей в виду, я не обещал, что пойду на убийство». «Это не убийство, Алекс. Это казнь шпиона». Хао закусил грубую губу. «Не вижу ничего плохого в том, что убить человека в честном бою. Но связать его и потом прикончить как свинью — это уж слишком». А казнят всегда так, Алекс. Ты когда-нибудь видел, как умирают в газовой камере? Но это все-таки убийство, Джефф. Мы не имеем права его казнить. Я имею на это право. Я здесь командир отдельной части. И у нас идет война. Но черт возьми, Джефф, его не судил даже военно-полевой суд. Ну, суд нужен для того, чтобы установить, виновен человек или нет. Он виновен? Ну, конечно, виновен. Но человек имеет право на то, чтобы его судили. Джефф тяжело вздохнул. «Алекс, я когда-то был юристом. Единственный смысл уголовного права западных стран, которое создавалось столетиями, со всеми его тонкостями, гарантировать, чтобы ни один невиновный не был осужден и наказан по ошибке. Иногда из-за этого остаются на свободе и виновные. Но цель-то в другом. У меня нет ни людей, ни времени, чтобы устраивать военно-полевой суд. Его вина установлена полностью. Никакой суд здесь не нужен. И я не намерен ставить под угрозу своих людей и рисковать поражением в войне, которую мы ведем, ради того, чтобы он мог воспользоваться правом на защиту. Если бы можно было стереть его память, если бы он мог пойти и доложить, что мы просто полоумные святоши и хотим только накормить голодных, я бы его отпустил. Не ради того, чтобы не пришлось его убивать, а для того, чтобы запутать противника. Но я не могу его отпустить. Я не говорю, что надо отпустить, Джефф. Молчи, солдат, и слушай. Если я отпущу его теперь, когда он так много узнал, паназиаты заставят его все рассказать, как это сделали мы, даже если он сам не захочет. Здесь его держать негде, вести на базу опасно. Я вынужден его казнить. Он умолк. Капитан Томас. Начал Алекс нерешительно. «Да. Вы не хотите вызвать майора Ардмора и спросить его, что он думает?» «Нет, не хочу, потому что это бессмысленно. Если я буду просить его принять за меня решение, значит, я для этой работы не гожусь. И вот что еще я хочу сказать. в тебе слишком много мягкости и сентиментальности. Ты, похоже, считаешь, что Соединенные Штаты могут победить в этой войне так, чтобы никого при этом не тронуть. У тебя не хватает духу даже присутствовать при казни предателя. Я надеялся в скором времени передать тебе здесь командование. Но вместо этого завтра же отправлю тебя в цитадель и сообщу командиру, что тебе ни в коем случае нельзя доверять заданий, требующих контакта с противником. А пока выполняй мой приказ. Помоги оттащить его в ванную». Губы у Хау дрогнули, но он ничего не сказал. Вдвоем они подняли тело лежавшего без сознания Джонсона. Еще до освещения храма Томас велел разобрать стенку между туалетом и соседней комнаткой и установить там старую чугунную ванну. В эту ванну они и положили тело. Хао провел языком по губам. «А почему в ванную?» «Потому что будет много крови». «Разве ты это сделаешь не посохом?» «Нет. Мне понадобится целый час, чтобы разобрать излучатель и вынуть ту схему, которая не дает ему поражать белых людей. И я не уверен, что потом смогу правильно поставить ее на место. Принеси мне свою опасную бритву и убирайся». Хао вернулся с бритвой, но не ушел, а стоял рядом, держа ее в руке. «Тебе когда-нибудь приходилось резать свинью?» — спросил он. «Нет». «Тогда я лучше тебя знаю, как это делается». Он наклонился над Джонсоном, взял его за подбородок и откинул ему голову назад. Джонсон закрепел. Хао одним быстрым движением перерезал ему горло. Отпустил его голову, выпрямился и посмотрел, как с шеи хлещет кровь, расплываясь лужей. Он плюнул в нее, шагнул к умывальнику и сполоснул бритву. «Извини, Алекс. Я, кажется, немного поторопился с выводами», — сказал Джефф. «Нет», — медленно ответил Алекс, не поднимая глаз. «Не поторопился. Должно быть, просто нельзя так сразу привыкнуть к тому, какая бывает война. Должно быть. Ну, давай уберем это». Хотя выспаться Томасу не удалось, он встал необычно рано, потому что собирался еще до утренней службы сообщить Арднору, что произошло. Арднор внимательно его выслушал и сказал: «Я пришлю Шира, чтобы он поставил экран на двери подвала. Теперь мы будем в каждом храме устраивать что-нибудь в этом роде. А как быть с Хао? Вы хотите отослать его сюда?» «Нет», — решительно сказал Томас. «Мне кажется, у него в голове уже все встало на место. Он от природы брезглив, но мужества у него хватает. Черт возьми, командир, должны же мы доверять хоть кому-нибудь. И вы можете оставить на него храм?» «Пожалуй, да. Теперь да. А что?» «Потому что я хочу, чтобы вы отправились в Солт-Лейк-Сити прямо сейчас. Я полночи не спал, все думал о том, что вы мне вчера говорили. Вы были правы, Джефф. Я здесь зажирел и стал плохо соображать. Сколько человек у вас сейчас готовы к вербовке?» 13 без Джонсона. Конечно, в священники годятся не все. Пришлите их сюда, немедленно. Но я еще не проверил их, командир. Я решил изменить порядок вербовки. Проверять их под наркозом будем только в цитадели. У вас для этого нет подходящих условий. Я поручаю это Бруксу, и сам буду иметь дело только с теми, кого он пропустит. Теперь главная задача священников — отбирать возможных кандидатов и отсылать их в главный храм». Томас подумал: «А как насчет типов вроде Джонсона? Нельзя же, чтобы они проникли в цитадель». «Я об этом подумал. Поэтому мы будем проверять их здесь. Вечером будем давать каждому снотворное, чтобы ни о чем не догадывались. А ночью укол, потом подъем и на допрос. Если проходит, все в порядке. Если же нет, он никогда не узнает, что был допрос. Решит, что проверку прошел». «Ну и что?» «В этом-то вся прелесть. Он будет зачислен в служители великого бога Мутаа, примет обед, а потом мы его загоняем до полусмерти. Он будет спать в келье на голом полу, есть что придется, и притом очень мало, проводить в молитвах по много часов в день. Его ждет такая муштра, что у него ни случая не будет догадаться, чем мы тут занимаемся. Когда он будет этим сыт по горло, мы с великим сожалением удовлетворим его просьбу о снятии обета. Пусть катится к своим повелителям и рассказывает все, что ему вздумается». «Ха, звучит неплохо, майор», — одобрил Томас. «Просто здорово. И похоже, что это должно сработать». «По-моему, должно. Таким способом мы сможем извлечь хоть какую-то пользу из агентов, которых к нам пришлют. А после войны выловим их и расстреляем тех, кто действительно занимался шпионажем, а не просто одураченных. Но это все между прочим. Главное, те кандидаты, которые пройдут проверку. Мне нужны завербованные, и как можно скорее. Несколько сотен, не меньше. Из них я отберу по крайней мере 60 кандидатов в священники. Подготовлю их и всех сразу разошлю с заданиями. Вы убедили меня, Джефф, что тянуть опасно. И я хочу, чтобы мы проникли сразу во все крупные центры расположения паназиатов. Теперь я понимаю, что это наш единственный шанс. Томас присвистнул. Задачка не из легких, а, командир? Это вполне можно сделать. Вот новая инструкция по вербовке. Включите запись. Включил. Хорошо. К нам сюда следует посылать только тех кандидатов, у которых во время вторжения погибли близкие или есть другие веские основания полагать, что они будут на нашей стороне при любых обстоятельствах. Явно неуравновешенных следует отсеивать. Но тщательный психологический отбор будет проводиться уже в цитадели. Нужны люди следующих профессий. Для работы в качестве священников. Коми-воежоры, специалисты по рекламе, журналисты, проповедники, политики, психологи, психиатры, мелочные торговцы, карнавальные зазывалы, специалисты по подбору кадров, адвокаты, театральные режиссеры. Для работы, не требующей контактов с публикой или противником, квалифицированные металлообработчики и рабочие всех других специальностей, электронщики, ювелиры, часовщики, повара, стенографистки, лаборанты, врачи, портные. Кандидаты второй категории могут быть женского пола. В священнике нет? Что по этому поводу думаете вы? Я против. Для этих обезьян женщина просто ноль. И даже меньше. Вряд ли женщина-священник может с ними работать. Мне тоже так кажется. Как вы считаете, может Алекс взять на себя вербовку согласно этой инструкции? Знаете, командир, я бы не хотел сейчас предоставлять его самому себе. Но вы не думаете, что он допустит какой-нибудь промах и нас выдаст? Нет. Но и большого толку от него может не быть. Что ж, все-таки придется бросить его в воду. Пусть постарается выплыть. С этого момента мы будем действовать как можно энергичнее, Джефф. Сдайте храм Алексу и явитесь сюда. Вы с Широм отправитесь в Солт-Лейк-Сити сегодня же. Совершенно открыто. Купите еще один автомобиль и возьмите с собой вашего шофера. Алекс найдет себе другого. Шир должен вернуться сюда через 48 часов. И еще дня через два вы должны отправить нам первых завербованных. Две недели спустя я пришлю кого-нибудь вам на смену. Скажем, Грэхэма или Брукса. Да, но они оба не очень подходят для такой работы. Как-нибудь управиться. Ведь вы уже сдвинете дело с мертвой точки. А я, как только смогу, пришлю вместо них кого-нибудь более подходящего. Вы, когда вернетесь, устроите здесь школу для священников. Вернее, будете продолжать в ней занятия. Это будет ваша задача. На оперативную работу я вас больше посылать не собираюсь. Разве что случится что-нибудь неладное. Томас вздохнул. Ну вот и доигрался. Впредь наука. Никогда не надо говорить лишнего начальству. Ничего не поделаешь. Поторапливайтесь. Минутку. А почему Солт-Лейк-Сити? Потому что мне кажется, что там должна хорошо пройти вербовка. Мормоны — люди себе на уме. Очень практичные. И я не думаю, что среди них найдутся предатели. Если вы за это возьметесь, вам, я думаю, удастся убедить их старейшин, что великий бог Мутуа может им пригодиться и не опасен для их веры. Мы еще очень мало используем существующие религии, а они должны стать опорой движения. Возьмите тех же мормонов. У них множество миссионеров-любителей. Если правильно повести дело, вы сможете навербовать среди них немало таких, какие нам нужны. Опытных, отважных, привычных к враждебному окружению, красноречивых и сообразительных. Понимаете? Понимаю. Ну что ж, я, конечно, могу попробовать. У вас получится. При первой возможности мы пришлем кого-нибудь на смену Алексу и отправим его на самостоятельную работу в Шайен. Это не такой уж большой город. И если у него ничего не выйдет, беда невелика. Но готов спорить, что с Шайеном все будет в порядке. А вы беритесь за Солт-Лейк-Сити. Глава 8. Денвер, Шайен, Солт-Лейк-Сити, Портленд, Сиэтл, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Чикаго, Литл-Рок, Нью-Орлеан, Детройт, Джерси-Сити, Риверсайд, Five Points, Батлер, Хэкестаун, Нейтик, Лонг-Бич, Юма, Фресно, Амарио. Кранц, Парктаун, Бертман, Коронадо, Бустер, Уинкенберг, Санта-Ана, Фиксберг, Лассал, Морганфилд, Дейксел, Барстоу, Уолки, Бойс, Якима, Сент-Огастин, Уолла-Уолла, Эйбелин, Читахучи, Лиц, Ларами, Галуп, Сант-Норлок, Корпус-Сити. Мир вам! Мир — это счастье! Придите, немощные и отягощенные! Придите, несите свои горести в храм Мотоа! Войдите в святая святых, куда нет входа повелителям! Высоко поднимите голову, белые люди, ибо грядет Учитель! Ваша маленькая девочка при смерти, у нее тиф, несите ее к нам, пусть исцелят ее золотые лучи Тамар. Вы потеряли работу, вам грозит трудовой лагерь, придите к нам, придите. Вы будете спать в нашем храме и есть со столом, который никогда не пустеет. Работы здесь для вас хватит. Вы можете стать пилигримом и нести слово веры другим, мы вас научим. Кто за все платит, да благословит вас Бог. Это золото, дар Мотоа. Спешите, перейдет учитель. Люди шли в храмы толпами. На первых порах их влекло любопытство. Новая, необычная религия была желанным развлечением, которого так недоставало в унылой, монотонной жизни рабов. Инстинктивная склонность Ардмара к броским рекламным приемам оправдала себя. Более традиционный, более умеренный культ никогда не привлек к себе такого внимания. Но, зайдя в храм ради любопытства, они снова и снова возвращались уже по другим причинам. Там бесплатно кормили и ничего особенного не требовали. Что стоит спеть несколько безобидных гимнов, если потом можно остаться и как следует поужинать? Да эти священники позволяли себе покупать такие деликатесы, каких американцы давно уже не видели. Масло, апельсины, прекрасное мясо. И расплачивались за них в магазинах империи полновесной золотой монетой. К тому же у местного священника всегда можно было стрельнуть немного денег, если приходилось туго. А что касается веры, то эта церковь и не требовала принять ее учение. Всякий мог приходить и пользоваться всеми благами, оставаясь при собственной вере. Никого даже не спрашивали, к какой вере он принадлежит. Конечно, священники и служители в храмах как будто принимали своего бога в шести ипостасях всерьез. Ну и что из этого? Их дело. Разве мы не стояли всегда за свободу религии? И не надо забывать, сколько добра они делают. Взять хотя бы Тамар, властительницу милосердия. В этом определенно что-то есть. Достаточно увидеть, как слуга Шаама усыпляет ребенка, который задыхается от дифтерии, а потом исцеляет его золотыми лучами Тамар. А и как через час этот ребенок выходит из храма здоровехонький, поневоле задумаешься. Когда половина врачей погибла в боях, а из оставшихся в живых большинство сидит по лагерям, а тех, кто может лечить болезни, так просто не отмахнешься. Пусть это похоже на шаманство и суеверие. Мы ведь люди практичные, важнее всего результат. Но дело было не только в реальной пользе. Еще сильнее было психологическое воздействие. Храмы Мотоа стали местом, где всякий может ходить с высоко поднятой головой и ничего не бояться. Не то что даже у себя дома. Вы слышали? Говорят, ни один плоскомордый ни разу не вошел ни в один храм. Они не могут туда попасть, даже когда загримируются под белых людей. Из них тут же вышибает дух. Прямо в дверях. Я-то думаю, что эти обезьяны просто до смерти боятся бога Мотоа. Не знаю, в чем тут дело. Только у них в храмах легко дышится. Пойдите как-нибудь со мной, сами увидите. Достопочтенный доктор Дэвид Вуд зашел к своему приятелю, столь же достопочтенному отцу Дойлу. Старик сам открыл ему дверь. «Заходите, Дэвид, заходите. Рад, что вы пришли. Давненько не виделись». Он провел его в свой крохотный кабинет, усадил и угостил табаком. Вуд с озабоченным видом отказался. Некоторое время они болтали о разных разностях. Старый католик видел, что Вуд хочет что-то сказать, но расспрашивать не спешил. И только когда стало ясно, что его молодой коллега не может или не хочет начать разговор сам, он начал. «Мне кажется, что-то не дает вам покоя, Дэвид. Могу ли я спросить, в чем дело?» Дэвид Вуд решился. «Отец, что вы думаете об этой компании, которая называет себя служителями бога Мотоа?» что я о них думаю? А что я должен о них думать? Вы увиливаете, Фрэнсис. Разве вам безразлично, что под самым вашим носом угнездилась языческая ересь? Знаете ли, мне кажется, здесь не все так бесспорно, Дэвид. Что такое собственное язычество? Вуд недовольно фыркнул. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю, об этих лжепророках, их одеяниях, их нелепый храм, все это кощунство. Вы чуть не сказали «папистское шутовство», верно ведь? Нет, эти их причуды меня не слишком волнуют. Если говорить об определении язычества, то, рассуждая строго логически, я должен считать любую секту, не признающую непогрешимости наместника Бога на земле. Бросьте свою схоластику, мне сейчас не до того. Это не схоластика, Дэвид. Я как раз хотел сказать, что логика логикой, но Господь бесконечно милосерден и мудр, и Он наверняка найдет какой-нибудь способ допустить в Царствие Небесное даже таких, как вы. Что же до этих жрецов Бога Мутаа, то я не занимался анализом их вероучения, но мне представляется, что они делают полезное дело. Дело, которое оказалось не под силу мне. Вот это меня и беспокоит, Фрэнсис. В моем приходе была одна женщина, неизлечимо больная раком. Я знал, что иногда людям в таком состоянии помогали эти шарлатаны. Что мне было делать? Я молился, но не получил ответа. И что же вы сделали? В минуту слабости я послал ее к ним. Ну и что? Они ее исцелили. В таком случае я не стал бы особенно переживать. Мы с вами не единственные сосуды Божьей благодати. Подождите. После этого она побывала у меня в церкви лишь однажды, а потом ушла навсегда. Теперь она живет в так называемом убежище, которое они устроили для женщин. Она припкнула к этим идолопоклонникам. Я не могу с этим примириться, Фрэнсис. Какая польза от того, что исцелило ее смертное тело, если это подвергает опасности ее душу? Она хорошая женщина? Одна из лучших. Тогда я полагаю, что Господь сам позаботится о ее душе, без нашего с вами участия. Кроме того, Дэвид, продолжал Дойл, набивая трубку, эти так называемые священники, ведь они не считают для себя унизительным прибегать в делах веры и к нашей помощи. Вы же знаете, что они не совершают венчаний. А если вы когда-нибудь захотите воспользоваться их храмом, то убедитесь, что не так уж и сложно. Это немыслимо, возможно. Но я недавно обнаружил у себя в исповедальне подслушивающее устройство. Священник сердито поджал губы. И теперь, когда мне предстоит выслушать что-нибудь такое, что могло бы представить интерес для азиатов, я с разрешения хозяев делаю это в укромном уголке храма Мутуа. «Не может быть, Фрэнсис!» — воскликнул Вуд и, немного успокоившись, спросил. «А ваш епископ об этом знает?» «Видите ли, у епископа очень много других забот. Ну, знаете?» «Нет, нет, я написал ему письмо, где изложил ситуацию как можно обстоятельнее. Как только найдется человек, который соберется в те края, я попрошу его отвести письмо. Когда речь идет о делах церкви, я стараюсь не пользоваться официальными каналами связи. Там всегда возможны всякие искажения». «Так вы ему не сообщили?» «Я же сказал, что написал ему письмо. Господу Богу это известно. А если епископ прочтет его не сразу, ничего страшного не случится». Месяца два спустя Дэвид Уд принес присягу и был зачислен в секретную службу армии Соединенных Штатов. Он не очень удивился, когда вскоре после этого его старый приятель, отец Дойл, подал ему при встрече тайный опознавательный знак, известный только сотрудникам этой службы. Церковь росла, повсюду возникали все новые тайные организации при храмах и подземные центры связи над ними. Там, в этих центрах, о существовании которых, благодаря достижениям науки, противник и не догадывался, у приема передающих устройств, работавших в парадиапазоне, круглые сутки, посменно дежурили операторы. Эти люди добровольно отказались от надежды когда-нибудь вновь увидеть дневной свет. Они общались лишь с друг другом и со священником своего храма и числились без вести пропавшими в списках, составленных завоевателями-азиатами. К своему неустанному труду, к неизбежным лишениям они относились философски. Война есть война. Их боевой дух поддерживало сознание того, что они снова обрели свободу и готовы защищать ее. Они с нетерпением ждали того дня, когда благодаря их усилиям свободным станет весь народ страны, от побережья до побережья. А в цитадели женщины в наушниках тщательно записывали все, о чем сообщали операторы парарадио, Их доклады перепечатывались, систематизировались, обобщались, снабжались ссылками и комментариями. Два раза в день дежурный офицер связи клал на стол майора Ардмора короткую справку обо всем, что произошло за последние 12 часов. Сообщения почти из двух десятков епархий, адресованные Ардмору, приходили кипами и ложились на тот же стол. Кроме этих бесчисленных бумаг, каждая из которых требовала внимания, к нему поступало множество отчетов из лабораторий. Помощников у Хелхона теперь хватало. Все пустовавшие, заселенные лишь призраками погибших комнаты были заполнены, и работа там шла по 16 часов в день. Из управления кадров сплошным потоком шли требования прислать то в один, то в другой отдел еще людей. Снова и снова приходилось решать головоломный вопрос, кого можно посвятить в тайну. Весь персонал был разделен на три категории. Рядовые служащие, занятые на вспомогательных работах, например, секретарши и делопроизводители, совершенно не соприкасались с внешним миром. Служителям храмов, имевшим дело с публикой, сообщали только то, что им необходимо было знать. И они даже не догадывались, что служат в армии. Наконец, сами священники по необходимости должны были быть в курсе дела. Их приводили к присяге, зачисляли в армию Соединенных Штатов и объясняли истинное назначение всей организации. Но даже священники не знали главного секрета – научного объяснения чудес, которые они творили. Их обучали обращению веренным им техническими устройствами, обучали тщательно и дотошно, чтобы они могли безошибочно пользоваться смертоносными символами своей власти. Но если не считать тех редких случаев, когда наружу выходил кто-нибудь из первоначальной семерки, ни один человек, знакомый с эффектом Лидбеттера, не покидал цитадели. Со всей страны в главный храм близ Дендера пребывали под видом пилигримов кандидаты в священники. Здесь они жили в подземном монастыре, расположенном под зданием храма, этажом выше цитадели. Их подвергали психической проверке всеми способами, какие только можно изобрести. Не прошедших испытания отсылали назад, в местные храмы, где они работали простыми служителями, так и не узнав ничего существенного. Тех же, кто выдержал проверку, кто в специально подстроенных ситуациях не потерял голову от гнева, не поддался искушению проболтаться, доказали свое мужество и преданность, этих посылали на беседу к Ардмору, который принимал их в обличии первосвященника бога Мутуа. Больше половины их он браковал, без всякой внешней причины, руководствуясь лишь интуицией, неясным тревожным ощущением, которое подсказывало ему, что это не тот человек. Но, несмотря на все предосторожности, каждый раз, когда он подписывал приказ о зачислении на службу новичка и о направлении его на самостоятельную работу, Ардмора охватывало глубокое беспокойство. Что, если этот человек и станет тем слабым звеном, из-за которого рухнет все дело? Такое напряжение было ему не под силу. Слишком большая ответственность свалилась на одного человека. Слишком много мелочей приходилось ему помнить. Слишком много решений принимать. Ему все труднее становилось сосредоточиться, справляться даже с самыми простыми делами. Он потерял уверенность в себе, стал раздражительным. Его настроение передавалось окружающим и распространялось все дальше. Что нужно было делать? Ардмор не привык себя обманывать и осознал, что с ним происходит что-то неладное. Однажды он вызвал к себе Томаса и все ему рассказал. «Как вы думаете, Джефф, что мне делать?» — спросил он в заключении. «Может быть, я не кажусь до такой работы? Не подыскать ли мне кого-нибудь, кому можно было бы передать дела?» Томас медленно покачал головой. «Мне кажется, этого делать не стоит, командир. Никто не сможет работать больше вас, ведь в сутках всего 24 часа. К тому же, если кто-то вас заменит, перед ним встанут те же самые проблемы. Вы, по крайней мере, прекрасно знаете обстановку и понимаете, чего мы хотим. Но я же должен что-то придумать. Мы вот-вот приступим ко второму этапу нашего плана. Начнем систематически подрывать боевой дух паназиатов. Когда наступит критический момент, каждая из наших организаций должна быть готова действовать как воинская часть. Это значит, что нам только прибавится работы, и я могу просто не справиться. Черт возьми, Джефф, почему это никто никогда не пытался создать науку об управлении, чтобы руководителю крупной организации не обязательно было превращаться в психа? Вот уже целые 200 лет эти проклятые ученые изобретают такие штуки, для использования которых неизбежно приходится создавать большие организации. И никому в голову не пришло задуматься над тем, как должны работать эти самые организации. Он сердито закурил. «Глупость какая-то!» «Погодите минутку, командир!» Томас наморщил лоб, пытаясь что-то припомнить. «Кажется, что-то в этом роде уже делалось. Помнится, я где-то читал, что Наполеон был последним из генералов. Что-что?» «Да, это то самое. Там было написано, что Наполеон был последним из генералов, кто непосредственно командовал войсками, потому что это стало слишком сложно. В скором времени немцы изобрели штабы, и там говорилось, что после этого генералов больше не стало, настоящих генералов, что никакой Наполеон не устоял бы против армии, которой командует генеральный штаб. Может быть, вам тоже завести у себя штаб?» «Господи, да у меня уже есть штаб, десяток секретарш, два десятка посыльных и помощников. Тут от них повернуться негде». «Мне кажется, это не такой штаб, о котором там было написано. Такой штаб был у Наполеона». «А какой штаб должен быть у меня?» «Я точно не знаю. По-моему, такие штабы есть во всех современных армиях. Вы ведь не кончали никакого военного училища?» «Вы прекрасно знаете, что нет». «Действительно». Томас уже давно догадывался, что Ардмор не профессионал, и волей-неволей вынужден многое делать просто по наитию. Ардмор знал, что Томас это знает, но до сих пор оба на эту тему помалкивали. «Так вот, мне кажется, если найти кого-нибудь, кто окончил военное училище, он мог бы подсказать вам кое-что полезное». «А где его взять? Все такие люди или погибли в боях, или ликвидированы после вторжения. А если и уцелели, то сидят тихо и изо всех сил стараются, чтобы никто не догадался, кто они такие. И нельзя их за это осуждать». «Нет, конечно. Ну ладно, больше об этом не будем. Наверное, это была не такая уж блестящая идея». «Не торопись. Идея на самом деле хороша. Послушай, но ведь армия не единственная крупная организация. Возьмите большие корпорации. Standard Oil, например, или US Steel and General Motors. Они, должно быть, тоже работают по такому принципу». «Возможно. Некоторые, во всяком случае, во многих, руководители тоже долго не выдерживают. Похоже, что генералы всегда погибают молодыми. Но все-таки там могут кое-что знать. Попробуйте разыскать кого-нибудь, кто там работал». Через 15 минут считывающие машины в управлении кадров уже с бешеной скоростью перебирали перфокарты всего личного состава. Выяснилось, что несколько человек с руководящим опытом работают на разных административных постах в самой цитадели. Их тут же вызвали к Ардмору. А еще полутора десяткам был послан приказ немедленно совершить паломничество в главный храм. Первый из специалистов по управлению оказался негодным. Необыкновенно энергичный и напористый, он привык сам вникать в мельчайшие подробности, действуя примерно так же, как и Ардмор. Он смог предложить лишь незначительные усовершенствования в работе с бумагами, они обещали кое-какую экономию сил, но не меняли положение в принципе. Однако со временем нашлось несколько спокойных, невозмутимых людей, которые хорошо были знакомы с наукой управления. Один из них, бывший генеральный директор Треста, даже изучал когда-то современные методы административной работы и был их горячим сторонником. Его Ардмор сделал своим начальником штаба. С его помощью отобрали еще несколько человек. Один из них возглавлял управление кадров компании Sears Ebd Roadbuck. Другой был постоянным заместителем руководителя департамента общественных работ в одном из восточных штабов. Третий – вице-директором страховой компании. Впоследствии нашлись и другие. Оказалось, что новая система работает. На первых порах Ардмору было нелегко к ней привыкнуть. Он всю жизнь работал в одиночку, а теперь у него как будто появилось несколько вторых «я», каждая из которых действовала и подписывала бумаги от его имени, что его изрядно смущало. Однако со временем он понял, что в любой ситуации эти люди, исходя из тех же соображений, принимают те же решения, какие принял бы он сам. Тем не менее, он почувствовал себя как-то странно, когда у него вдруг появилось свободное время, и он мог наблюдать, как другие выполняют его собственную работу его же собственными методами, притворяя в жизнь несложный, но эффективный принцип деятельности любого штаба. Теперь у него была возможность заниматься усовершенствованием этой системы и вникать лишь в те действительно важные дела, где требовались какие-то новые ответственные решения. Теперь он мог спать спокойно, зная, что один или несколько вторых «я» постоянно бодрствуют и начеку. Теперь он знал, что даже если погибнет, этот коллективный мозг все равно будет продолжать работать, пока цель не будет достигнута. Было бы ошибкой думать, что паназиатские власти созерцали рост и распространение новой религии с полной безмятежностью. Однако, на самой важной первой стадии ее развития они так еще и не поняли, что она может представлять для них опасность. На рапорт покойного лейтенанта, который первым узнал о культе бога Мутаа, никто не обратил внимания, ему просто не поверили. Добившись для служителей своей церкви свободы действий и передвижения, Ардмор и Томас неустанно внушали каждому из миссионеров, как важно поддерживать дружественные отношения с местными властями, проявляя смирение и такт. Извлекать прибыль из разрозненной, враждебно настроенной страны было нелегко. Азиаты с радостью брали золото от священников, и ради этого готовы были на многое смотреть сквозь пальцы. Они не без оснований считали, что раб, который умножает их благосостояние, хороший раб. Поэтому с самого начала было издано распоряжение оказывать всяческую поддержку жрецам бога Мутаа, поскольку они способствуют освоению завоеванной страны. Правда, некоторые паназиатские полицейские и мелкие чиновники, имея дело со священниками, замечали, что при этом иногда происходит что-то весьма странное. Но так как во всех подобных случаях это означало для них потерю лица, они старались держать язык за зубами. Лишь долгое время спустя, когда накопилось достаточное количество неподлежащих сомнению сообщений, власти убедились, что у всех без исключения жрецов Мутаа есть несколько неприятных и, больше того, недопустимых особенностей. Прежде всего, они оказались неприкосновенными. К ним даже нельзя было приблизиться вплотную, как будто их окружает прозрачная стеклянная стена. Против них были бессильны вихревые пистолеты. Они безропотно давали себя арестовывать, но каким-то образом всегда исчезали из тюрем. И что хуже всего, стало ясно, что ни один паназиат ни при каких обстоятельствах не допускается в храм бога Мутаа. Примириться с этим власти не могли. Глава 9. Мириться с этим власти не стали. Сам наследный принц отдал приказ арестовать Ардмора. Сделано это было, конечно, не так грубо и прямо. В главный храм сообщили, что внук неба предлагает первосвященнику бога Мутаа прибыть к нему. Ардмор сидел у себя в кабинете, когда это сообщение доставил ему начальник штаба Кендик. Впервые за все время их знакомства Ардмор заметил на его лице признаки волнения. «Командир», — выпалил он, — «перед храмом приземлился воздушный крейсер, и капитан говорит, что ему приказано забрать вас с собой». Ардмор отложил бумаги, которые просматривал. Кендик нахмурился. «Что вы будете делать?» «Вы меня хорошо знаете. Как, по-вашему, что я буду делать?» «Ну, мне кажется, вы поедете с ним. Только не нравится мне это. Лучше бы вам не ездить». «А что еще мне остается делать? К открытому разрыву мы еще не готовы. Нужно продолжать играть роль, адъютант». «Здесь, сэр. Пришлите моего ординанса. Пусть приготовит полное облачение со всеми принадлежностями. Потом попросите капитана Томаса немедленно явиться сюда». «Есть, сэр!» И адъютант бросился к видеофону. Облачаясь с помощью ординарца, Ардмор давал последние указания Кендигу и Томасу. «Ну вот, Джефф, теперь все в ваших руках. Держите вожжи крепче. Что вы хотите сказать?» «Если что-нибудь случится, и я не смогу поддерживать связь со штабом, вы останетесь за командующего. Приказ лежит у меня на столе, подписанный и скрепленный печатью». «Но, командир...» «Ничего-ничего. Я давно уже так решил. Кендик об этом знает, и весь штаб тоже. Я бы и раньше взял вас в штаб, но вы были мне нужны в качестве начальника разведки». Ардмор бросил взгляд в зеркало и пригладил свою курчавую светлую бороду. Бороды отрастили все, кто выступал перед публикой в качестве священников. Азиаты с исхудной растительностью на лице выглядели рядом с ними женоподобными, и это порождало у них комплекс неполноценности, вызывая смутное, труднообъяснимое, неприятное ощущение. «Может быть, вы заметили, что из строевых офицеров вы по-прежнему старше всех по званию? Я позаботился об этом именно на такой случай». «А Кэлхун?» «Да, о Кэлхуне. Как строевой офицер вы, конечно, старше его. Правда, боюсь, это вам не очень поможет с ним управляться, так что выпутывайтесь как сможете. В крайнем случае приказывайте ему, он обязан подчиняться. Только старайтесь обойтись без лишнего нажима. Впрочем, вы все это и без меня знаете. В комнату вбежал посыльный, одетый послушником и, отдав честь, отрапортовал. «Сэр, дежурный по храму докладывает, что паназиатский офицер в большом нетерпении». «Очень хорошо, это мне и нужно. Инфразвук включен?» «Да, сэр. Мы это даже по себе чувствуем, нервы начинают шалить». «Ну, вы-то выдержите, вы же знаете, в чем дело. Передайте дежурному, пусть он скажет инженеру за пультом, надо, чтобы уровень беспорядочно менялся, падал до нуля и поднимался снова. К тому времени, как я выйду, мы должны довести азиатов до настоящей истерики». «Будет исполнено, сэр. Что-нибудь передать капитану крейсера?» «Сами ничего ему не говорите. Пусть дежурный сообщит, что я на молитве и не велел себя беспокоить». «Хорошо, сэр». Посыльный поспешно удалился. Артмар пожалел, что не увидит, какая физиономия будет у Косоглазого, когда ему это передадут. «Я очень рад, что мы успели вовремя наладить эти головные телефоны», когда ординарец надевал на него тюрбан. Первоначально тюрбаны служили только для того, чтобы скрыть под ними устройство, создающее над головой каждого служителя бога Матаа свисеющийся нимб. В тюрбане с нимбом священник казался больше 2 метров ростом, что тоже вызывало у низкорослых азиатов неприятные ощущения. Однако позже Шир изобрел способ поместить под тюрбан еще и переговорное устройство, которое теперь уже стало обязательной принадлежностью обмундирования священника. Ардмар поправил тюрбан, чтобы мембрана микрофона плотнее прилегала к сацевидному отростку кости у него в ухе, и сказал обыкновенным голосом, как будто никому не обращаясь. «Говорит командующий, проверка», как будто изнутри его головы прозвучал приглушенный, но отчетливый ответ. «Говорит дежурный по связи, вас слышу». «Хорошо», — сказал Ардмар. «Включите пеленгаторы, пусть постоянно держат меня на прицеле. Будьте готовы соединять меня через ближайший храм со штабом. Мне может в любой момент понадобиться выход на первый канал». Первый канал представлял собой систему всеобщего оповещения, к которой были подключены все храмы страны. «А в капитана Даунера что-нибудь слышно?» «Только что пришло донесение, сэр. Я переправил его в штаб». «Да? А, вижу». Артмар подошел к своему письменному столу, нажал на кнопку и вынул из факсимильного приемника листок бумаги. «Передайте командиру», было написано на нем. «Здесь что-то готовится. Не знаю что, но все начальство заметно приободрилось и держится нахально. Смотрите в оба и будьте осторожны. Больше в донесении ничего не было. Да и этот текст, передававшийся из уст в уста, вполне мог содержать какие-то искажения». Артмар нахмурился, потом подозвал адъютанта. «Пришлите ко мне мистера Мицуи». Когда вошел Мицуи, Артмар протянул ему донесение. «Вы уже слышали, что меня собираются арестовать?» «Об этом тут все слышали», — спокойно сказал Мицуи и отдал ему донесение. «Фрэнк, представьте себе, что вы наследный принц. Чего бы вы намеревались добиться моим арестом?» «Командир», — отозвался Мицуи с обидой в голосе, — «вы говорите так, как будто я один из этих кровожадных...» «Я прошу меня простить, но мне все же хотелось бы услышать ваше мнение». «Ну хорошо. Должно быть, я собирался бы продержать вас в заперти, а тем временем прикрыть нашу церковь. Что еще вы бы можете сказать?» «Не знаю. Пожалуй, я вряд ли бы на это решился, если бы не был уверен, что смогу каким-нибудь способом преодолеть ваши защитные системы». «Да, вероятно, вы правы», — Ардмур снова произнес, как будто никому не обращаясь. «Центр связи. Объявите полную готовность на Первом канале. Каждый священник, который сейчас находится вне своего храма, должен в него вернуться немедленно. Передайте это срочно, и пусть доложат об исполнении». Он снова повернулся к остальным. «Теперь немного перекусим, и я отправлюсь. К тому времени наш желтолицый друг там наверху будет уже готовенький. Есть еще какие-нибудь вопросы напоследок?» Через дверь, скрытую за алтарем, Ардмар вышел в главный зал храма и медленно двинулся к широко открытому центральному порталу. Он знал, что паназиатский командир его видит, и постарался пройти 200 метров, отделявшие его от входа, как можно величественнее. За ним следовала толпа служителей храма в красных, зеленых, голубых и золотистых одеждах. Приблизившись к дверям храма, свита выстроилась полукругом, а он один вышел наружу и подошел к паназиату, который был вне себя от раздражения. «Твой властелин хочет меня видеть?» Офицер, с трудом совладав с собой, произнес по-английски. «Тебе было приказано явиться ко мне. Как ты смеешь?» «Твой властелин хочет меня видеть?» — повторил Ардмар, не дав ему закончить. Вот именно, почему ты не... Тогда ты можешь проводить меня к нему. Ардмор прошел мимо офицера и начал спускаться по ступеням храма, предоставив ему выбирать, бежать вдогонку или остаться позади. Повинуясь первому импульсу, офицер бросился было вслед. Чуть не упал, споткнувшись на широких ступенях, и в конце концов занял отнюдь непочетную позицию далеко сзади, рядом со своими солдатами. В городе, который наследный принц сделал своей столицей, Ардмору приходилось бывать. Но еще до азиатского вторжения. Когда они приземлились на городском аэродроме, он огляделся вокруг. Ему не терпелось увидеть, какие перемены произошли здесь за это время. Небо во всех направлениях бороздило множество воздушных машин. Видимо, это объяснялось больше, чем в других местах, относительной численностью захватчиков. В остальном, почти все осталось, как было. Вдали справа виднелся купол Капитолия штата. Ардмор знал, что теперь это дворец военного губернатора. В его внешнем виде что-то чуть изменилось. Ардмор не мог понять, что именно. Но это было что-то совершенно чуждое западной архитектуре и придавало зданию восточный облик. Долго разглядывать город Ардмору не пришлось. Стража, окружив его со всех сторон, подвела к эскалатору, который вел куда-то в подземные помещения. Они миновали множество дверей, охраняемых солдатами. При их приближении солдаты отдавали честь офицеру, возглавлявшему конвой, а Ардмор каждый раз благословлял их в ответ, как будто приветствия предназначались ему одному. Офицер негодовал, однако ничего не мог поделать. Вскоре между ними началось молчаливое соревнование, кто первый ответит на приветствие. В конце концов офицер одержал верх, но для этого ему пришлось, к немалому удивлению охранников, отдавать им честь первым. Когда они оказались в каком-то длинном прямом коридоре, Ардмор попробовал проверить связь. «Великий бог Мутаа!» — произнес он. «Слышишь ли ты слугу своего?» Офицер покосился на него, но ничего не сказал. В ушах у Ардмора тут же зазвучал приглушенный голос Торнуса. «Слышу вас, командир. Вас ретранслируют через храм, который в Капитолии». «Великий Мутаа говорит. Его слуга слышит. Воистину сказано, что не велик заяц, а уши у него длинные. То есть желтоморды и вас подслушивают. И ныне и присно. Поймет ли великий Мутаа Шкофршельный?» «А, школьный шифр? Конечно, командир. Только, пожалуйста, помедленнее. Оч-ошо-хорень-гень. Пугу-воже-позим-рим». Вполне удовлетворенный, Ардмор умолк. Очень надеялся, что паназиаты записывают все его слова. Тогда это обеспечит им изрядную головную боль. Даже такой нехитрый шифр легко раскрыть только тому, для кого этот язык родной. Приказ доставить его во дворец первосвященника бога Мутаа наследный принц отдал не столько из соображений политики, сколько из любопытства. Правда, дела в завоеванной стране шли не самым лучшим образом. Но он был убежден, что его советники — просто старые бабы, готовые в любую минуту удариться в панику. Разве возможно такое, чтобы религия рабов не стала опорой для завоевателей? Рабам нужна стена плача, они приходят в свои храмы, молят своих богов вызволить их из-под иго угнетателей, а потом идут и безропотно трудятся в поле и у станка, довольные, что смогли излить душу в молитве. Но для этого нужно, чтобы боги никак не откликались на их молитвы, заметил кто-то, один из советников. Он был прав. Не могло быть и речи о том, чтобы богу вздумалось в самом деле сойти с пьедестала и предпринять какие-нибудь действия. Разве этот их бог Мутаа что-нибудь сделал? Кто-нибудь это видел? Нет, ваше небесное высочество, но... Так что он сделал? Мы не можем этого знать. Никому еще не удалось проникнуть в их храмы. Разве я не распорядился, чтобы никто не беспокоил рабов, когда они поклоняются своим богам? Ласковым тоном, не предвещавшим ничего хорошего, осведомился принц. Конечно, ваше небесное высочество, конечно, поспешил заверить его советник. Их никто не беспокоит. Но ваши секретные агенты ни разу не смогли войти в храм для проверки, как ни пытались маскироваться. Да, может быть, они просто плохо маскировались? Что же им мешало? Советник покачал головой. В этом все дело, ваше небесное высочество. Никто из них не в состоянии ничего припомнить. Не может быть. Что за нелепость? Приведите ко мне кого-нибудь из них. Я сам его допрошу. Советник развел руками. «Мне очень жаль, ваше высочество». «Ах, вот что! Ну, конечно! Да, почию ты в душе в мире!» Поглаживая свое пышно расшитое шелковое одеяние, принц погрузился в размышления. Его взгляд упал на резные шахматы, необыкновенно тонкой работы, расставленные на доске сбоку от него. И он лениво передвинул пешку. «Нет, это решение не годится. Белые должны начать и дать мат 4 хода. А так получается 5». Он снова повернулся к советнику. «Может быть, стоило бы обложить их налогом? Мы уже пробовали». «Без моего разрешения?» — еще ласковее спросил принц. На лице советника выступил обильный пот. «Если бы это оказалось ошибкой, ваше высочество, то мы хотели, чтобы ответственность за нее пала на нас». «Вы полагаете, что я способен совершить ошибку?» В свое время, будучи совсем молодым губернатором провинции Вимзии, принц написал учебник по управлению покоренными расами, изучение которого стало обязательным для каждого чиновника. «Ну хорошо, оставим это. Значит, вы обложили их налогом и, вероятно, весьма обременительным. Ну и что? Они его платят, ваше высочество». «Утройте его». «Я не сомневаюсь, что они и тогда будут его платить, потому что...» «Удесятерите его. Назначите такой высокий налог, чтобы они не смогли его уплатить». «Но, ваше высочество, в этом-то и дело. Золото, которым они платят налог, химически чистое. Наши мудрецы утверждают, что оно изготовлено искусственно, путем трансмутации. Они в состоянии уплатить любой налог. Больше того», — поспешно продолжал он, — «по нашему мнению, которое, разумеется, не может сравниться с божественной мудростью вашего высочества», — тут он ответил поклон, — «это вообще не религия, а неведомая нам наука». «Вы хотите сказать, что эти варвары располагают наукой, которая превосходит все известное избранной расе?» «Умоляю простить меня, ваше высочество, но что-то у них есть, и это сказывается на моральном состоянии наших людей. Число почетных самоубийств уже вызывает серьезные опасения, и к нам поступает слишком много рапортов от служащих, которые ходатайствуют о разрешении вернуться в страну отцов. Я надеюсь, вы не поощряете таких ходатайств?» «Нет, конечно, ваше высочество, но это приводит только к тому, что число почетных самоубийств среди наших людей, которые вынуждены общаться со служителями бога Мута, продолжает расти. Страшно сказать, ваше высочество, но похоже, что такое общение подрывает дух ваших возлюбленных чад». «Хм, я думаю, да, пожалуй, мне надо повидаться с этим первосвященником бога Мута, когда ваше высочество хочет его видеть. Я вам об этом сообщу, а пока имейте в виду, что наши мудрецы, если только они не прожили на свете слишком долго и не перестали на что-то годиться, должны быть в состоянии воспроизвести любое научное открытие, известное этим варварам, и найти способ ему противодействовать». «Воистину так, ваше высочество». Наследный принц с любопытством смотрел на приближающегося Артмара. Этот человек, по-видимому, не испытывает страха. Нужно признать, что для варвара вид у него довольно внушительный. Очень интересно. А что это светится у него над головой? Любопытно. Артмар остановился перед принцем и, высоко воздев руку, произнес благословение. «Ты просил меня прибыть к тебе, повелитель», — сказал он. «Да. Неужели этот человек не знает, что он должен встать на колени?» Артмар огляделся вокруг. «Не прикажет ли повелитель своим слугам принести мне стул?» «Нет, этот человек просто великолепен. Как жаль, что ему предстоит умереть. Или можно придумать какой-нибудь способ оставить его при дворе для развлечения. Конечно, это будет означать неминуемую смерть для всех, кто присутствует при этой сцене, а потом, может быть, и для многих других, если он и дальше будет выкидывать такие занятные штуки. Но, пожалуй, цена не так уж велика». Он сделал знак рукой. Двое слуг, явно потрясенные происходящим, поспешно принесли табуретку. Артмар сел. Взгляд его упал на шахматный столик. Принц заметил это и спросил. «Ты играешь в эту мудрую игру?» «Немного, повелитель». «Как бы ты решил эту задачу?» Артмар встал, подошел к шахматной доске и стал разглядывать позицию. Принц молча следил за ним. Придворные застыли в ожидании, безмолвные, как шахматные фигуры. «Я бы пошел вот этой пешкой, вот так», — наконец заявил Артмар. «Так, весьма неожиданный ход». но он необходим. После него следует мат в три хода. Впрочем, повелитель, конечно, это видит». «Конечно. Да, конечно. Но я пригласил тебя сюда не для игры», — добавил он, отводя взгляд от доски. «Мы должны поговорить о другом. Я с сожалением узнал, что поступают жалобы на твоих последователей». «Что огорчает повелителя, огорчает меня. Может ли твой слуга спросить, в чем провинились его чада?» Принц еще раз взглянул на шахматы, потом поднял палец, и один из слуг опустился перед ним на колени, подставив ему доску для письма. Принц обмакнул кисточку в тушь, быстро написал несколько иероглифов и запечатал бумагу перстнем. Слуга, кланяясь, отступил и передал послание другому, который поспешно вышел. «О чем это мы?» «Да, мне сообщили, что им не хватает смирения. Они не проявляют должного почтения к избранным». «Не придет ли повелитель на помощь скромному священнику, поведав ему, кто из его чад повинен в недостойном поведении и что он может сделать, чтобы они исправились?» Принц вынужден был признать про себя, что оказался в нелегком положении. Этот невеже священник каким-то образом ухитрился перехватить инициативу. Принц не привык, чтобы его расспрашивали о подробностях. Это неприлично. Кроме того, ему было просто нечего ответить. Поведение священников бога Мутаа было во всех отношениях совершенно безупречным. Но вокруг стояли придворные, ожидая, что он скажет в ответ на эту непристойную выходку. Как там сказано в древних книгах? Конфуции, поставленный в тупик глупым вопросом. «Не подобает слуге задавать вопросы повелителю. Ты только что провинился в том же, что и твои последователи». «Я прошу прощения, повелитель, но хотя раб не может задавать вопросы, разве не написано в древних книгах, что он может молить о снисхождении и помощи? Мы простые слуги, не обладающие мудростью солнца и луны. Разве не вы нам вместо отца и матери? Неужели вы откажетесь просветить нас с высоты своего величия?» Принц едва удержался, чтобы не прикусить губу от досады. Как же это произошло? Коварный варвар снова повернул дело так, что я оказался неправ. Нельзя давать ему говорить, это опасно. Но пока нужно принять вызов. Когда раб умоляет о снисхождении, честь требует ответить достойно. «Мы согласны просветить тебя в одном. Хорошенько запомни этот урок, и ты станешь мудрее во всем остальном». Принц умолк и потом продолжал, тщательно подбирая слова. «Ты и твои последователи низших рангов неподобающим образом приветствуете избранных и тем наносите оскорбление всякому, кто это видит». «Что я слышу? Неужели избранная раса пренебрегает благословением бога Мутаа?» Опять он все вывернул наизнанку. «Наука управления гласит, повелитель должен делать вид, будто считает истинными богов, которым поклоняются рабы. Но, произнося его, ты должен вести себя, как подобает слуги, в присутствии повелителя». Внезапно в ушах Ардмара зазвучал голос Томаса. «Командир, командир, вы меня слышите? У дверей всех наших храмов стоят отряды полиции. Они требуют, чтобы священники сдались в плен. Такие сообщения идут со всей страны». «Великий Мутаа слышит», — произнес Ардмар, обращаясь к принцу. «Но надеюсь, что Джефф поймет». «Это вы мне, командир?» «Тогда позаботься о том, чтобы его последователи это усвоили», — сказал принц почти сразу, так что Ардмар не успел придумать никакой высокопарной фразы, которая содержала бы второй смысл, предназначенный для Томаса. Но он уже знал, что происходит, а принц и подумать не мог, что он знает. Этим необходимо было воспользоваться. «Как я могу поучать своих священников, если в этот самый момент ты берешь их под арест?» В голосе Ардмара звучала уже не смиренная просьба, а обвинение. Лицо принца оставалось беспристрастным, и только глаза выдавали изумление. Неужели этот человек догадался, что означают только что написанные им иероглифы? «Ты говоришь нелепости?» «Нет. В это самое время, когда ты объяснял мне, как я должен получать своих священников, твои солдаты ломились в двери храма Мутаа. Послушай, вот что желает передать тебе бог Мутаа. Его служители не боятся земных властей, не в твоих силах их арестовать, и ты никогда не смог бы это сделать, если бы бог Мутаа не повелел им смириться. Через 30 минут, очистившись духовно и перепоясав чресло для грядущего испытания, каждый из них добровольно сдастся на пороге своего храма. А до тех пор горе всякому, кто посмеет нарушить неприкосновенность храмов Мутаа». «Так его командир, правильно. Значит, каждый священник должен подтянуть пояса, а потом сдаться, правильно я понял? И вооружиться излучателями, переговорными устройствами и всеми последними новинками. Подтвердите, если сможете. В жилу, Джефф. Арднуру пришлось рискнуть, надеясь на то, что принцу эти слова покажутся бессмысленными, а Джефф поймет. Хорошо, командир. Не знаю, что вы задумали, но мы с вами на 1000%. Лицо принца напоминало каменную маску. Уведите его. Арднур уже исчез за дверью, а его небесное высочество еще долго сидел в молчании, глядя на шахматную доску и теребя нижнюю губу. Арднура поместили в подземное помещение с металлическими стенами и массивным засовом на двери. Но этого им показалось мало. Едва он вошел, как послышалось шипение, и он увидел, что край двери в одном месте раскалился до красна. Дверь заварили. Судя по всему, они не доверяют собственной охране и приняли все меры, чтобы он не смог бежать. Он вызвал цитадель. «Бог Мутаа, ты слышишь своего слугу?» «Да, командир». «Умный, понимает с полуслова». «Понял, командир. Вас все еще подслушивают. Давайте обеняками, и я догадаюсь». «Пахан хочет побазарить со всеми шестерками». «Вам нужен первый канал?» «И не тяните резину». После короткой паузы Томас доложил. «Все в порядке, командир. Вы в эфире. Я буду наготове, чтобы переводить. Только это вряд ли понадобится, все поймут. Начинайте. У вас 5 минут, чтобы они успели сдаться вовремя». «Кнокайте все. Мамка велит, чтобы детки шли к дяде. Все клево, лишь бы погрушевели, были наготове. Берите напоит. Фрейра перетрухают. Туз-козырь, косые с фосками. Не дрейф, прорвемся». «Поправьте меня, командир, если я не так понял. Вы хотите, чтобы священники сдались полиции и держались, как ни в чем не бывало. Тогда азиаты перепугаются. Они должны вести себя, как вы, хладнокровно и нахально. Посохи должны быть у каждого при себе, но пускать их в ход можно только по вашему приказанию, правильно?» «Элементарно, мой дорогой Ватсон». «А что делать дальше?» «Еще не вечер». «Что-что? А, понял. Ждать дальнейших указаний. Все ясно, командир». «Время вышло». «Гуляешь, пана?» Артмар решил продолжать до тех пор, пока все паназиаты, кроме охранников, улягутся спать или, по крайней мере, разойдутся по казармам. То, что он собирался сделать, могло произвести должное впечатление только в том случае, если никто не поймет, что произошло. Ночью шансов на это было больше. Он вызвал Томаса, просвистав несколько первых тактов известной матросской песенки. Тот ответил мгновенно. Он не ушел с дежурства и сидел у приемника, время от времени подбадривая пленников и ставя для них пластинки с записями военной музыки. «Да, командир. Пора. Всем линять. Бежать из плена? Как нож сквозь масло». Раньше они уже говорили о том, как это нужно будет проделать в случае необходимости. Томас подробно проинструктировал всех по радио и доложил. «Готово, только свистните, командир». Свистнул. Он явственно представил к себе, как Томас удовлетворенно кивнул. «Есть, сэр! Ну, ребята, пошли!» Ардмор поднялся, расправил плечи и подошел к одной из стен камеры, встав так, что на нее падала его четкая тень. «Да, здесь годится». Он отрегулировал свой посох так, чтобы тот сгенерировал первичное ветровское излучение в диапазоне, действующем только на людей монгольской расы. Дальность действия он поставил максимальную, а мощность такую, чтобы излучение не убивало, а лишь оглушало, и после этого включил излучатель. Через некоторое время Ардмор выключил излучатель и снова подошел к стене. Теперь нужно было перенастроить посох, работа предстояла тонкая. Он как можно тщательнее проверил регулировку и снова включил излучатель. В полной тишине атомы металла начали превращаться в атомы азота, которые тут же смешивались с воздухом. Вскоре в прочной стене появилось обширное отверстие, контуры которого повторяли форму его тени. Немного подумав, Ардмор еще раз включил излучатель и вырезал над отверстием окружность по размеру своего неба. После этого он установил первоначальную настройку и, снова включив излучатель на полную мощность, шагнул в отверстие. Оно оказалось немного тесновато, ему пришлось протискиваться боком. В коридоре валялись на полу неподвижные тела, десятка паназиатских солдат. Стена, сквозь которую он прошел, находилась напротив заваренной двери, но он с самого начала доказался, что камера будет охраняться со всех 4 сторон, а может быть еще и сверху и снизу. Чтобы выбраться наружу, ему пришлось преодолеть еще не одну дверь и каждый раз перешагивать через тела солдат. В конце концов, он оказался на свободе, но совершенно не представлял себе, где находится. «Джефф», — позвал он, — «где я?» «Секунду, командир, вы сейчас...» «Нет, заперинговать вас мы не можем. Но это где-то почти точно на юг от ближайшего храма. Вы все еще около дворца». «Совсем рядом». «Тогда поворачивайте к северу, тут недалеко». «А где север?» «Я совсем запутался. Нет, подождите. Нашел большую медведицу, все в порядке». «Поспешите, командир». «Постараюсь». Метров 200 он пробежал рысцой, потом перешел на быстрый шаг. «Черт возьми», — подумал он, — «когда целый день сидишь с бумагами, совсем теряешь форму». Навстречу Ардмору попались несколько азиатов-полицейских, но они были не в состоянии даже его заметить. Генератор первичного излучения Ледбеттера в его посохе все еще работал на полную мощность. Белых почти не было видно, комендантский час соблюдался строго. Ему повстречались лишь несколько перепуганных уборщиков улиц. Он подумал, не увезти ли их с собой в храм, но решил, что не стоит. Они не в большей опасности, чем остальные 150 миллионов американцев. Показался храм, четыре стены которого горели четырьмя цветами бога Мутаа. Ардмор ускорил шаг и вбежал в двери. Сразу же появился местный священник. Ардмор радостно поздоровался с ним, внезапно почувствовав, как приятно, наконец, говорить со своим, с товарищем. Оба быстро пошли за алтарь и спустились вниз. В центр управления и связи, где оператор, пара радио и его священщик, увидев их, обрадовались чуть ли не до слез. Ардмора угостили черным кофе, который он с удовольствием выпил. Потом он велел оператору отключить первый канал и наладить видеосвязь со штабом. Томас, казалось, был готов прыгнуть в передающую камеру. «Уайти!» — завопил он. С самого вторжения Ардмора никто не называл этим старым прозвищем. Он даже не знал, что Томасу оно известно. Но теперь на душе у него стало теплее. «Привет, Джефф», — отозвался он. «Рад вас видеть. Есть какие-нибудь донесения?» «Кое-какие есть. И все время поступают новые. Переключайте меня на каждую епархию по очереди. Первый канал — это слишком громоздко. Пусть коротко докладывает обстановку». Меньше чем 20 минут спустя он принял рапорт последней епархии. Все священники уже вернулись в свои храмы. «Хорошо», — сказал он Томасу. «Теперь переключите излучатели в каждом храме на обратное действие и разбудите этих обезьян, которых уложили священники. Пусть пройдутся направленными излучениями по всему пути, по которому возвращался каждый до самой тюрьмы. Будет сделано. Если вы так верите, командир, только почему не дать им проснуться самим, когда действие облучения кончится? Потому что если они неожиданно придут в себя прежде, чем их обнаружат, — объяснил Ардмор, — это будет выглядеть куда таинственнее, чем если их просто найдут полумертвыми. Наша задача — сломить их боевой дух, и так будет лучше. — Вы правы, как всегда, командир. Приказ уже отдан. — Прекрасно. Когда это будет сделано, пусть все проверят защитные экраны храмов, включат инфразвук и ложатся спать. Все, кто не на дежурстве. Я думаю, завтра у нас будет нелегкий день. — Хорошо, сэр. А разве вы не возвращаетесь сюда? — Ардмор покачал головой. «Лишний риск. Наблюдать за событиями с таким же успехом могу по телевидению. Это будет ничуть не хуже, чем если бы я стоял рядом с вами. Шир готов в любой момент слетать и забрать вас. Он мог бы посадить машину прямо на крышу храма. Скажите ему спасибо, но это не нужно. Теперь сдайте дела дежурному по штабу и поспите немного». «Будет сделано, командир». Около полуночи Ардмор поужинал вместе с местным священником, а потом позволил ему отвести себя в подземную спальню. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. Оставляйте вопросы и пожелания в комментариях. До встречи на перекрестке реальностей. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поддержите наш канал, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые аудиокниги.